Наглые ругатели. Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие: «Где обетование пришествия его?» Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения, все остается так же. Пророчески написал апостол Петр во втором послании, 3 глава, 3-4 стихи. Словами «наглые ругатели» переведены греческие слова «эмпайгмоне», «эмпайгтай», какие, собственно, являются гебраизмом, переданным греческими словами, и какие можно более точно перевести как «насмехающиеся насмешники». Издевательство над верованиями других стало их любимым занятием. К тому же они не признают над собой ни человеческих, ни божеских законов, поступая по своим собственным похотям, как добавляет апостол Иуда, нечестиво и беззаконно. Слово «похоть», теперь понимаемое как грубо-чувственное половое влечение, в Новом Завете употребляется в значении сильного хотения, желания, вожделения, какое охватывает и половые, и вкусовые, и честолюбивые, и разные другие влечения. Апостол Иоанн написал такое увещание христианам: «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божью пребывает вовек». В своем первом послании апостол Петр просил новообращенных: «Не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем. Прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей». Во втором же послании он написал, что они соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. Насмехающиеся насмешники, поступающие по своим собственным похотям, высмеивают веру благочестивых людей в Божьи обетования относительно пришествия, или точнее, явления Христа для владычества над всей землей. Апостолу было открыто Духом Святым, что эта тайна будет известна не только верующим, но и противникам Богу и Его Слову. И если теперь мы видим, что насмешники над верой и ожиданием христиан не только не порицаются, а еще поддерживаются разными атеистическими организациями, включая в некоторых странах и правительства, то для верующих людей их насмешки являются подтверждением верности пророческого слова. Это своего рода вехи или отличительные признаки на пути следования за Господом. Если бы этих вех не было, у некоторых были бы сомнения относительно принятого ими направления. А когда это есть, то верующие спокойны, ибо все совершается по Слову Божию. Для не имеющих полной Библии прочитаю несколько обетований относительно пришествия Христова. «И будет в последние дни. Гора дома Господня поставлена будет во главу гор, и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы. И пойдут многие народы и скажут: придите и взойдем на гору Господню, и в дом Бога Иаковлева. И Он научит нас путям своим, и будем ходить по стезям Его. Ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима. И будет он судить многие народы, и обличит многие племена в отдаленных странах. И перекуют они мечи свои на орала, и копья свои на серпы. Не поднимет народ на народ меча, и не будет более учиться воевать. Но каждый будет сидеть под своей виноградной лозою и под своей смоковницею, и никто не будет устрашать их, ибо уста Господа Саваофа изрекли это». Михея, 4 глава, с 1 по 4 стихи. В городе Нью-Йорке Напротив здания Объединенных Наций на каменной стене высечены слова: «И перекуют мечи свои на орала, и копья свои на серпы. Не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать». Но почему-то не указано, откуда взяты эти слова, какие были приняты как мотто или лозунг для деятельности Объединенных Наций. И если этой организацией мало что сделано для примирения народов, то, вероятно, потому, что организаторы не учли самые главные сказанные пророком, а именно, что когда Он, то есть Христос, будет судить многие народы и обличит многие племена в отдаленных странах, только тогда перекуют они мечи свои на орала и копья свои на серпы. Не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать. Этого ожидают все искренно верующие, и об этом они молятся, говоря Господу: «Да приидет Царствие Твое». Когда и как наступит это царство мира и правды, с определенностью говорить нельзя, ибо Господь Иисус заповедал Своим ученикам: «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти. Но мы имеем древнее пророчество о том, как начнется это царство и что будет тогда происходить на земле». Читаем в 71-м псалме стихи 6 по 19. «Он сойдет, как дождь на скошенный луг, как капли, орошающие землю. В дни его процветет праведник, и будет обилье мира, доколе не пристанет луна. Он будет обладать от моря до моря и от реки до концов земли. Падут пред ним жители пустынь, и враги его будут лизать прах. Цари Фарсиса и островов поднесут ему дань. Цари Аравии и Савы принесут дары. И поклонятся ему все цари, все народы будут служить ему. Ибо он избавит нищего, вопиющего и угнетенного, у которого нет помощника. Будет милосерд к нищему и убогому, и души убогих спасет. От коварства и насилия избавит души их, и драгоценна будет кровь их пред глазами его. И будет жить, и будут давать ему от золота Аравии, и будут молиться о нем непрестанно, всякий день благословлять его. Будет обилье хлеба на земле наверху гор. Плоды его будут волноваться, как лес на Ливане. И в городах разложатся люди, как трава на земле. Будет имя его вовек. Доколе пребывает солнце, будет передаваться имя его. И благословятся в нем все племена. Все народы ублажат его. Благословен Господь Бог, Бог Израилев, един творящий чудеса. И благословенно имя славы его вовек, и наполнится славой его вся земля. Аминь и аминь». Подобного царя и подобного царства еще никогда не было на земле, но оно будет, ибо предсказано Господними пророками, подтверждено Господом Иисусом, и по всей земле имеются люди, надеющиеся и ожидающие лучшего будущего, которые создадут не диктаторы, конгрессы или объединенные народы, а которые наступят неожиданно и дивно. Вот, царь будет царствовать по правде, и князья будут править по закону, и каждый из них будет как защита от ветра и покров от непогоды, как источники вод в степи, как тень от высокой скалы в земле жаждущей. И очи видящих не будут закрываемы, и уши слышащих будут внимать, и сердце легкомысленных будет уметь рассуждать, и косноязычные будут говорить ясно. Исаии, 33 глава, 1 по 4 стихи. Апостол Павел написал, что не только духовно просвещенные люди, но и тварь, то есть животные, с надеждою ожидает откровения сынов Божьих. У пророков имеются обетования не только для людей, но и для животных. У пророка Исаии в 11 главе читаем, что когда произойдет отрасль от корня Иисеева и ветвь еврейская Нецер, откуда мы имеем название Назарянин, произрастет от корня его, тогда он, то есть отрасль и ветвь Назарянин, будет судить бедных по правде и дела страдальцев земли решать поистине, и жезлом уст своих поразит землю, и духом уст своих убьет нечестивого, и будет препоясанием чресл его правда, и препоясанием бедр его истина. Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их, и корова будет пастись медведицею, и детеныши их будут лежать вместе. И лев, как вол, будет есть солому. И младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку на гнездо змеи. Не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море. Среди истинно верующих все глубже укореняется убеждение, что только Христос своим явлением уничтожит всякую вражду на земле и водворит долгожданный мир не только среди народов, но и среди животных. Нечестивые же насмешники повсюду стараются доказывать, что Божьи обетования относительно пришествия Христова никогда не исполнятся. Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же. Как насмешники, так и верующие в наше время начинают более смело и решительно высказывать и, где возможно, публиковать свои взгляды и убеждения. Но откуда апостол Петр мог знать, что спустя 1900 с лишним лет после его смерти люди будут говорить и спорить о пришествии Христовом? Только по откровению от Бога. И для нас это является еще одним из многочисленных доказательств верности и неизменности пророческого слова, которое возвещается во спасение всем людям. Аминь.